Глава 32. Побег. «Рудольф наверняка выбрал меня в качестве твоего проводника, потому что я меньше всех вызываю в тебе чувство страха». Садясь в машину, тяжело выдохнула Ариэлла. «С чего ты взяла?» «У каждого полуоборотня есть личное биополе, которое несложно распознать. Ты источаешь и интуитивно чувствуешь энергетику себе подобного». Я промолчала, так как все еще ощущала себя в опасности. Странный рассвет оказался сумерками, из чего следовал вывод, что я провалялась без сознания почти сутки. Закинув телефон обратно во внутренний карман своей куртки, я покосилась на Ариэлу, и она сразу же мне улыбнулась. Это было жутко, хотя, если говорить о биополе и его ощущении, я была уверена в том, что Ариэла источала исключительно доброжелательную энергетику. «Надеюсь, ты скоро все поймешь». Уже остановив машину напротив моего дома, извиняющейся улыбкой одарила меня девушка. «Я тоже на это надеюсь», – сжато ответила я, быстро выпрыгнув из машины. Уже подходя к дому, я едва ли сдерживалась, чтобы не сорваться на бег. Как только я закрыла за собой входную дверь, я молнией вбежала вверх по лестнице. Я знала о том, что сегодня Джордан работает в ночную смену, так что сразу же направилась в свою комнату, даже не надеясь на то, что дядя будет дома. Быстро вытащив из-под кровати чемодан на колесах, я начала беспорядочно забрасывать в него самые необходимые вещи, на ходу придумывая, что скажу Джордану, когда он обнаружит мое исчезновение. Но так как это должно было произойти минимум к утру, я решила отложить этот вопрос и сфокусироваться на более важных пунктах. Сейчас я знала только одно. Мне необходимо срочно уехать из этого города. Я возвращалась в Истборн. Найдя ключ от британской квартиры и собрав все свои деньги, я захлопнула чемодан, прищемив край блузки от школьной формы, и спустилась вниз. После чего поняла, что я, блин, застряла между лесом и полем. Даже не в городе, а за его чертой. Быстро найдя в мобильном номер телефона Джины, я смогла достаточно спокойным тоном договориться с девушкой, чтобы она подкинула меня до железнодорожной остановки. 7 часов. Уже почти полночь. Куда ты в такое время?» Интересовалась Джина, помогая мне погружать увесистый чемодан в багажник своего автомобиля. «И почему именно до железнодорожной остановки?» «Разве с автостанции в такое время уедешь?» «Нет, но и последняя электричка промелькнет уже через 10 минут, так что едва ли мы на нее успеем». «Гони!» – кричала я в ухо Джине, выжимающей педаль газа до предела. «Это максимум! Куда ты так торопишься?» «Для начала подальше от Грей Плейс». Прокричала ответ мое подсознание. Но я всего лишь сказала, что мне срочно необходимо отвезти Джордану некоторые медицинские принадлежности, которые лежат в моем чемодане. Слабая история, но благодаря моей убедительности Джина поверила мне с полуслова. «Успели!» – радостно провозгласила я, уже вытаскивая из багажника чемодан и смотря на подъезжающую к перрону электричку. «Она стоит всего минуту, так что советую поторопиться!» – улыбнулась довольная гонщица. «Успели», – с облегчением повторила себе под нос я. Я уже начала чувствовать привкус победы, когда интуитивно обернулась назад и вдруг увидела фары знакомого рейндж-ровера. В эту секунду я поняла, что вишу на волоске. Или сейчас, или никогда. «Пока!» – прокричала я Джинни, рванув со всех ног с чемоданом в руках в сторону остановившейся электрички. «Встретимся в школе послезавтра!» «Давай!» – послышался ответ из уже отъезжающей машины – и я на бегу обернулась, чтобы убедиться в том, что автомобиль, мчащийся в мою сторону на всех парах, действительно принадлежит Рудольфу. Когда я подбежала к электричке, я подала проводнице свой чемодан и снова обернулась, и увидела, как Рудольф резко затормозил прямо у остановки, находящейся в 10 шагах от меня. «Девушка, быстрее!» – прокричала проводница, и в этот момент электричка тронулась с места. На ходу запрыгнув в поезд, я зажмурилась от звука, закрывшейся прямо за моей спиной двери, и, взяв чемодан, покатила его внутрь салона, параллельно вглядываясь в окно. Электричка приходила в движение со скоростью черепахи, если не улитки. Увидев, как Рудольф выбежал из своей машины и уже подбежал к захлопнувшейся двери поезда, я испугалась того, что он сможет запрыгнуть в мой вагон, но движение состава уже было не остановить. Рудольф бежал за поездом, а я машинально быстрым шагом продвигалась вглубь пустого вагона, чтобы видеть своего преследователя через окно. «Отстань! Остановись! Отпусти!» – умоляло мое подсознание, как вдруг мы с Рудольфом встретились взглядами, и электричка резко дернулась вперед, оставив образ этого мужчины навсегда позади меня. «Что я делаю?» – Сев на ближайшее сиденье, зажмурилась я, подавляя подступившие к глазам слезы. «Я его больше не увижу! Никогда!» «И хорошо. Это больные отношения. Я бы растворилась в нем, а раствориться в мужчине значит перестать существовать, стать со своим мужчиной одним существом. Я не готова себя терять. Хочу остаться собой! Хочу остаться собой!» Прокручивая эту мысль, я машинально засунула правую руку в карман куртки и сразу же поморщилась от жгучей боли. Резко выдернув руку, я зацепила мизинцем причину огня. Серебряная цепочка, подаренная мне мамой накануне нашей разлуки. «Почему она? Меня что, действительно жжет серебро? А вдруг все сказанное Рудольфом правда? Вдруг он...» «Нет, это бессмыслица. Секта. Я сбегаю из секты и все делаю правильно. У меня получилось вырваться из Грей Плейс. Это самое важное. Остается только понять, что делать дальше». В течение 5 минут я пробила в интернете билеты из Форест-Хилла до ближайшего города с аэропортом, из которого шли рейсы до Лондона. Пока электричка 10 минут торчала посреди мелкой деревушки между Грей Плейс и Форест-Хиллом, я успела забронировать билеты и на поезд, и на рейс до Лондона с пересадкой в Оттаве. Когда дело было сделано, я с облегчением выдохнула, после чего принялась писать имейл маме, обращаясь к ней по имени, как и всякий раз, когда дело было серьезным. «Дорогая Лиса, давно хотела тебе сказать, но все не знала как. Грей Плейс — это не мое. Прости, я возвращаюсь в Истборн. Мне уже 18, и ты не несешь за меня ответственность, так что ты ни в коем случае не должна срываться из Индии и мчаться обратно в Британию. Я без проблем восстановлюсь в лицее, и пока буду жить в нашей квартире. Только не думай, что что-то произошло. Просто я стала совершеннолетней, так что решила взять ответственность за себя и свои поступки. У меня все замечательно, и я абсолютно счастлива, так что не переживай по этому поводу. Люблю тебя». И все же я не решалась отправить свое сообщение, снова и снова перечитывая написанные мной строки, словно пытаясь себя убедить в том, что подобными словами я верно и четко донесу свою здравую мысль, как на данный момент мне казалось, до своей слишком импульсивной, кто бы говорил, матери. Единственное, о чем я переживала перед отправкой письма, это главное, чтобы мама не сорвалась из-за меня с места и тем самым не оборвала свои мечты. Именно поэтому я томно смотрела на кнопку «Отправить» и все никак не могла на нее нажать. Я тянула и тянула с отправкой, пока не решила оставить письмо в черновиках. Включив фронтальную камеру, я начала рассматривать янтарные крапинки на своих синих глазах, как вдруг заметила едва уловимые изменения в области верхних губ. Слегка улыбнувшись, я с ужасом поняла, что мои верхние тройки словно отросли на еле заметные пару миллиметров. Со стороны могло показаться, что это всего лишь милый прикус, но... это были клыки. Такие же, как и у всех Греев Гринов. Такие же, как у... Рудольфа. Закрыв глаза, я тяжело выдохнула, и перед моими глазами сразу же возник мираж Грея. Его глаза, волосы, скулы, борода, губы... кажется, я даже его запах почти смогла ощутить. Снова перемотав воспоминания, на которых он бежит за моим поездом, мое сердце сжалось и едва не раскололось на кусочки. «Что я делаю? Куда еду? От кого? Он мне нужен!» «Нет, я себе накручиваю. Рудольф, Рудольф, Рудольф! Почему я думаю о нем? Только о нем! Мне срочно нужно его обнять, всего один раз! И все! Обнять и больше ничего! Мне нужно вернуться!» Не успела закончить внутренний диалог я, как электричка остановилась, и кондуктор громогласно объявил: «Форест-Хилл. Конечная. В обратную сторону состав отправится через 10 минут». Встав одновременно с 5 пассажирами, я начала продвигаться к выходу, как вдруг поняла, что попросту не могу. Не могу уехать из Грей Плейс. И дело совсем не в городе. Дело в человеке, который в нем остался. Резко остановившись, я села на одиночное кресло слева и посмотрела в окно, выходящее на соседний состав пассажирского поезда. Все вышли из вагона, а я осталась. Осталось ждать отправления обратно. Прислонившись головой к окну, я пыталась понять, когда успела превратиться в мягкую куклу, которая не может определиться со своими желаниями. Взяв в руки телефон, я еще раз перечитала сообщение, написанное мной для матери. «Не отправлю? Значит, возвращаюсь в Грей Плейс. Отправлю? Значит, уезжаю сейчас же и точка». С этой мыслью мой палец уже навис над кнопкой «Отправить» с окончательно принятым мной решением нажать на нее. Как вдруг прямо передо мной остановился кондуктор. Я подняла свой взгляд вверх и застыла. «Я это возьму», — дотронувшись до ручки моего чемодана, произнес Рудольф. «Пошли. Нам нужно успеть исправить твои ошибки прежде, чем Джордан успеет их обнаружить». «Мы возвращаемся в Грей Плейс?» Серьезным, но одновременно мягким тоном спросила я. «Сейчас же».